Глава 18. 2009 год. Саратов. Лиза собственноручно приготовила на завтрак глазунью. Густо посыпала ее солью и перцем и принялась варить кофе. Дима вернулся. Причем так неожиданно. Теперь все в ее жизни будет по-другому. И она станет меньше работать. Она забеременеет и родит ребенка. И Глаша тоже родит. Все. Хватит работать, пора уже начать просто жить. Где-то в груди разбухло до неимоверных размеров счастливое сердце. Оно, как ей казалось, давило на горло, даже плакать хотелось. Все упреки, которые она готовила Дмитрию, трансформировались в поцелуи, о чем она нисколько не жалела. Обнаружить в своей постели любимого мужчину, что может быть прекраснее? «Дима, какой же ты худой! Кожа и кости! Где ты был? Что с тобой произошло?» «Утром, все утром», — пробормотал он, зарываясь лицом в ее ладони. «Дай досмотреть этот чудесный сон, где только ты и я». Лизе так хотелось позвонить Глаше и рассказать, что приехал Дима, но она сдержалась. Подумала, что и Глаша, наверное, сейчас тоже уснула в объятиях Адама. И главное, с возвращением в Лизину жизнь Дмитрия, чувство досады и неудовлетворения, которое она испытывала ровно с тех пор, как рассталась с Джейн, стало ослабевать. В сущности, право каждого человека выбирать свой собственный путь. И если Джейн, поправившись, вернула себе чувство уверенности, то что в этом плохого? Конечно, вопросов в этом деле много, и нестыковок тоже. Ведь существует же кто-то, кто напал на Джейн и превратил ее на целый месяц в бесчувственный и беспамятный овощ. Но, вероятно, она не боится, что этот кто-то проявит себя еще раз. Что ж, ее психическому здоровью можно только позавидовать. Утром она, тем не менее, рассказала про Джейн Дмитрию. «А что тебя так удивляет? Что она не попросила тебя сопровождать ее, когда она будет предъявлять свои права на этот особняк? Вероятно, это произошло от того, что она уверена в своих правах и не допускает мысли, что ей откажут. Если есть нотариально заверенное завещание, плюс документы, подтверждающие ее личность и родство с этим дядей, то ей переживать нечего. Меня насторожило другое. Почему этот ее русский родственник, кузен, все это время, точнее, с тех пор, как умер этот дядя, сам не попробовал заявить свои права на этот особняк? Почему он ждал Джейн? А почему сама Джейн ждала почти год?» «Думаю, они действовали в соответствии с завещанием. То есть ждали, когда можно будет вступить в права наследства», — ответила Лиза. Сейчас, когда они были вместе, она не чувствовала себя такой неуверенной, как еще совсем недавно. «Я больше чем уверен, что на Джейн было совершено покушение. И это чудо, что ей удалось спастись. Думаю, ты еще услышишь продолжение этой истории. А пока что расслабься. Я так по тебе соскучился». После второй чашки кофе раздался звонок в дверь. Пришли Глафира с Адамом. «Глаша, смотри, кто приехал!» Лиза не скрывала своего восторга. «Дима! Из Марокко пожаловал!» Глафира тепло поздоровалась с Дмитрием. Все, что хотела сказать, прокомментировать в связи с его долгим отсутствием, оставила при себе. Сдержалась, чтобы не портить никому праздника. Хотя за подругу переживала, и было что сказать. «Девочки, я привез вам подарки». Дмитрий достал из чемодана кожаные марокканские тапочки бабуши, без задника и с узким носом. «Вот тебе, Лизонька. А это, Глаша, для тебя. Несмотря на свой экзотический фасон, они очень удобные». Девушки принялись расхаживать по квартире в новых тапочках, мужчины вышли на балкон покурить. «Знаешь, я жалею, что не поехала в Питер», — внезапно сказала Лиза, и, не дав возможности отреагировать, Глаше продолжила. «Но если бы мы поехали в Питер, то я не встретилась бы с Димой. Значит, все случилось так, как и должно было случиться». «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что сказала». «Может, ты жалеешь еще и о том, что не полетела в Лондон?» «Без Димы мне там делать нечего», — вполне серьезно ответила Лиза. «И дело не только в визе. Я плохо знаю английский, да и в пространстве запутаюсь. Но мне почему-то кажется, что ответы на все наши вопросы следует искать все же там. Думаю, что человек, напавший на Джейн в национале, родом оттуда. из ее прежней жизни, и что он единственный знал достоверно, что она направляется в Москву, а оттуда в Питер. И этот кто-то не хотел, чтобы Джейн досталось ее наследство. Судя по тому, что у нее ничего не украли, этот человек не вор, и целью его было лишить ее памяти. Вот так. Может, у Джейн есть еще родственники, которых забыли при распределении имущества Мэтью Чедвика? Может, это внебрачные дети этого господина? Да мало ли кто. Вот если бы Дима согласился поехать со мной в Лондон, если бы захотел помочь мне распутать это дело, вот тогда другое дело. А так? Нет, я сама ни за что туда не отправлюсь. «Удивляюсь я тебе», — сказала Глафира. «Какой-то бизнесмен из Татищева спокойно отправляется в Лондон по своим делам и не боится, что потеряется там. Не думаю, что он так уж хорошо владеет английским. А ты, Лиза?» «Говорю же, поеду только с Димой. Это мое последнее слово. Да и то эта поездка будет скорее туристической, чем деловой». «Ты с Димой уже говорила об этом?» «Нет». «О чем это ты со мной еще не поговорила?» Дмитрий, вернувшийся с Адамом в комнату, подошел и обнял Лизу. «О Лондоне», — тихо ответила Лиза. «Да и вообще, почему бы нам вчетвером не навестить столицу Британии?»